Вскоре киевляне стали свидетелями не менее изумительной воздушной схватки. Три советских летчика-истребителя, лейтенант Мукомолов, младшие лейтенанты Борисов и уже знакомый нам Зайцев, вступили в бой с 15 мессершмиттами. Громадный клубок завертелся в небе. Могучий вой авиационных двигателей, беспрерывный треск пулеметных очередей. Из клубка вывалился самолет, закувыркался, падая. Наш? Нет, немецкий. Закрутился, летя в Днепр. Второй мессершмитт. А наши краснозвездные машины, каким-то чудом оставаясь невредимыми, продолжали атаки. Видя, что на помощь советским летчикам спешат товарищи, фашисты обратились в бегство. На аэродром, где базировалась 15-я авиационная дивизия, напали 18 вражеских бомбардировщиков и 9 истребителей. Навстречу им успели подняться лишь 5 летчиков 28-го истребительного авиационного полка. Лейтенанты, герой Советского Союза Федоров, Бочаров, Парфенов, Трифонов, во главе с комиссаром эскадрильи политруком Руденко. Не раздумывая, 5 смельчаков пошли в атаку. Строй фашистских бомбардировщиков рассыпался, несколько самолетов загорелось, а остальные повернули назад, сбрасывая бомбы, где придется. Один из сбитых фашистских пилотов, когда его привели в штаб, воскликнул: «Ваши летчики-безумцы! Безрассудно идти в атаку при таком неравенстве сил!» Ему напомнили о результатах этой безумной атаки. Он пытался все объяснить случайностью. Немецких летчиков, дескать, просто ошеломила эта невиданная дерзость, на которую способны только сумасшедшие. Где ему было понять душу советского человека? Наши летчики видели неравенство сил и отлично сознавали смертельную опасность, на которую шли. Безумцы? Что ж, о таких писал великий Горький. Безумству храбрых поем мы славу. Сотни тысяч их сражались за Киев, и в итоге неимоверных усилий 16 августа отбросили фашистские дивизии почти к тому рубежу, с которого те начали штурм города. В дальнейшем на ближайших подступах к Киеву фашистам больше уже ни на шаг не удалось продвинуться вперед, хотя в конце августа они предприняли еще одну решительную попытку прорваться в город. Неудача ошеломила командующего группой армий Юг. Он уже стал подумывать о переходе к обороне в районе Киева. По словам генерала Филиппи, фельдмаршал Румштадт срочно сообщил главному командованию немецких сухопутных войск, что русские под Киевом собираются разгромить северное крыло группы армий. Фельдмаршал умолял немедленно передать ему хотя бы одну танковую дивизию из резерва и одновременно помочь ударом войск группы армий «Центр» со стороны Гомеля. А когда ему отказали в этом, Румштадт решил срочно перебросить под Киев части из танковой группы Клейста. Смертельная опасность, нависшая в первой половине августа над Киевом, не поколебала мужество киевлян, а побудила их еще более усилить помощь фронту. В авангарде, как всегда, шли коммунисты. И хотя в городе осталась лишь четвертая часть всей партийной организации, остальные ушли в ряды Красной Армии, в партизанские отряды, коммунисты были душой любого патриотического начинания. По их инициативе на заводах было налажено изготовление переносных противотанковых препятствий, колючей проволоки, противотанковых мин, бутылок с горючей жидкостью, ремонтировались стрелковые вооружения, артиллерия, танки, автомашины и даже самолеты. Только в июле и августе на предприятиях Киева было восстановлено 905 боевых машин различного назначения. На ряде заводов было освоено производство минометного и другого вооружения. Героически трудились транспортники, железнодорожники и речники под огнем и бомбежками бесперебойно доставляли войскам боеприпасы, продовольствие, эвакуировали раненых. На одной из днепровских переправ южнее Киева под вражескими обстрелами и бомбардировками водил паром Николай Николаевич Дудко. Потом он ушел с нашими частями, а через 2 года снова вернулся к родному Днепру. В числе первых он форсировал могучую реку и стал героем Советского Союза. Столь же самоотверженно работал в Киевском порту в те дни Сергей Дмитриевич Хоменко. Впоследствии он тоже прославился за боевые подвиги, заслужил звание героя. Оба они так и не расставались с Днепром. Николай Николаевич Дудко работал потом в Киевском речном порту, а Сергей Дмитриевич Хоменко на Киево-Комсомольской ГЭС. А разве можно забыть подвиг машиниста Казанского? Он был ранен в обе ноги, но не покинул своего поста и, истекая кровью, все же довел эшелон до места назначения. Своей самоотверженностью трудящиеся советской Украины вдохновляли бойцов и командиров, укрепляли их стойкость и волю к победе. Помнится, в тяжелые июльские и августовские дни 1941 года командующие армиями, командиры и политработники соединений докладывали военному совету фронта, что их буквально осаждают добровольцы. Те, кого не могли зачислить в часть официально, зачастую становились своего рода подпольными бойцами. В самые горячие минуты боя командир вдруг обнаруживал, что у него людей стало больше. Откуда они? Оказывалось, подростки и старики, которых по возрасту не брали в армию, подобрав оружие погибших, шли вместе с красноармейцами в атаку. Как говорят юристы и дипломаты, они становились бойцами де-факто. А потом целые делегации шли к командиру. Новички показали себя отважными солдатами. Нельзя ли их оставить у нас? И приходилось добровольцев признавать де-юре, по всей форме заносить в списки роты. Об одном из таких добровольцев рассказал мне командир 45-й стрелковой дивизии генерал Гавриил Игнатьевич Шерстюк. К одной из стрелковых рот его дивизии во время боев за город Малин пристал ученик средней школы села Рацево Олевского района, 15-летний Леня Цыбарь. Бойцы приютили, полюбили ласкового и сообразительного мальчишку, держали его подальше от передовой и поближе к кухне, где он охотно помогал повару. Но однажды, когда рота шла в атаку, и дорогу ей преградил вражеский пулемет, неожиданно открывший огонь с фланга, залегшие бойцы увидели маленькую фигурку. Прижимаясь к земле, подросток полз к пулемету. Вот он затаился за бугорком всего в нескольких шагах от фашистских пулеметчиков. Воспользовавшись тем, что их внимание было отвлечено в другом направлении, мальчишка поднялся и бросил гранату. Пулемет умолк. Рота дружно поднялась в атаку. Бойцы подбежали к парнишке, он был ранен. «Доложили мне об этом», — улыбнулся генерал. «Я, конечно, отругал старшину роты, который пригрел мальчишку, а тот свое. Товарищ генерал, ведь он герой наш, Ленька». Не выдержало мое сердце, разрешил оставить парнишку в роте. Казалось, все школьники и школьницы окрестных городов и сел только и думают о том, как бы убежать на фронт. Естественно, их не пускали, но многие преодолевали все препоны и шли в бой плечом к плечу со своими отцами и старшими братьями. Командующий 26-й армией генерал Костенко представил к ордену санитарку Скворчинскую, дочь кузнеца с Киевского арсенала. 16-летняя комсомолка правдами и неправдами добилась зачисления в 14-ю кавалерийскую дивизию. Командарм сообщал, что юная патриотка вынесла из-под огня десятки раненых бойцов и командиров. В одной из своих старых записных книжек я обнаружил короткую пометку. 12 августа 1941 года. Корсунский район, село Пешки. Колхозница Александра Карповна Сопченко вырвала из лап смерти 14 наших воинов. Эта лаконичная запись напомнила мне историю, которая меня взволновала в те суровые времена до глубины души. Когда в первой половине августа наши войска, сражавшиеся в районе Корсуня, были потеснены, в поле у села Пешки остались 12 раненых красноармейцев и 2 командира. Это видела колхозница Александра Сопченко. Ей тогда было 22 или 23 года. Хорошо понимая, что рискует жизнью, она перетащила всех раненых в свою хату. В село ворвались фашисты. Ночью Александра перенесла всех раненых в безопасное место. Прятать и выхаживать раненых советских воинов в селе, сплошь забитым фашистскими войсками, было невероятно трудным делом. Сколько тревог и волнений пережила молодая женщина. Тем более, что на смену солдатам тыловых подразделений вскоре в село вступили каратели, которые стали ищейками рыскать повсюду. Но они так и не нашли этот подпольный госпиталь. А вскоре войска 26-й армии отбросили врага, и Александра Карповна передала своих подопечных нашим военным медикам. Центральный комитет Коммунистической партии Украины и правительство республики высоко оценили героизм защитников Киева. 17 августа они объявили благодарность личному составу наиболее отличившихся частей и соединений и наградили их почетными красными знаменами. На другой день представители трудящихся украинской столицы приехали на фронт, чтобы в торжественной обстановке вручить эти знамена. В Киеве состоялось собрание партийного актива города с участием представителей войсковых партийных организаций. Решение актива нацелили защитников Киева на новые героические дела.